тому же, слова Козловского и вечер у князя Куракина сильно на меня подействовали, лишили меня всей бодрости. Главное же, неодолимое препятствие было в пустоте моего кармана. Надобно было вдвое, втрое более того, что давали мне родители, чтобы сколько-нибудь с пристойностью показываться в большом свете. А между тем, к несчастью, будучи с малых лет в сообществе с ровесниками, которых фортуна гораздо лучше меня наделила, я имел их вкусы и наклонности и думал, что имею равные с ними права. Безрассудный! Я должен был знать, что я сын почтенного, но весьма небогатого отца, и что, подобно ему, одними трудами только мне возможно прокладывать себе дорогу. Если б я мог забыть о том, то его мудрые советы каждую почту письменно мне о том напоминали. Но какого толку спрашивать у молодого человека, едва вышедшего из отрочества? Брат мой свел знакомство с одним весьма известным в свое время откупщиком Василием Алексеевичем Злобиным, или лучше сказать, тот сам нашел его. Он держал винный откуп во всей Пензенской губернии, и, следственно, приглашения его были не совсем бескорыстны. Счастье, ум и смелость сего простого мещанина Саратовской губернии города Вольска способствовали ему сделаться в своем роде знаменитым. Он сам рассчитывал, что имеет барыша по 1000 рублей в день. Сумма в тогдашнее время необъятная. Старик Злобин был тип наших православных мужичков, то есть человек и добрый, и хитрый. Он сохранил и поступь, и речи, и поговорки своего первобытного состояния. Одним словом, все, даже одежду и бороду. Этим самым отличался он от братьей своей откупщиков и, как говорится ныне, создал себе позицию в свете. Никогда не хотел он чинов, когда все за ними гонялись, и довольствовался званием именитого гражданина. Золотые медали на шее давались тогда купцам еще гораздо реже, чем кресты чиновникам. Их-то он и желал. И один только, полно, не первый ли, получил таковую с алмазами. В богатом русском кафтане своем он не оставлял по большим праздникам всегда являться во дворце. И не было в Петербурге ни одного человека, который бы не знал его. С боярами, случайными людьми, употреблял он необыкновенную уловку. С видом простодушным, откровенным, в смелых будто выражениях, умел он всегда льстить их самолюбию, часто угащивал их у себя и заставлял думать, что он с ними на приятельской, самой короткой ноге. Чтобы поддержать сие мнение, брался он за всех хлопотать, и многочисленным клиентам своим, когда выпрашивал, когда вымаливал, когда вымучивал милости, по большей части не весьма важные. Великое достоинство бородатого мецената состояло в том, что с молящимися его о помощи обходился он дружески ласково, совсем не покровительственно, что в купце было бы несносно. Вообще и тогда богатству кланялись, но только с условием, чтоб и оно откланивалось. Таким образом, задабривая всех, ставил он везде себе подпоры и распространил о себе славу, которая, возвращаясь к своему началу, возвышала его в глазах тех самых, коим ею был он обязан. В нем было видно и чувство. Полжизни проведя в Петербурге, он себя и других хотел уверить, что остается в нем только для приведения дел своих к окончанию. И действительно, ни дома, ни дачи не хотел в нем купить. Построенные им заочно каменные палаты в Вольске, разведенные без него сады, беспрестанно украшал он, посылая ежегодно разные драгоценности из столицы, где жил он, как на ночлеге. При имени родины его, в которой надеялся провести остаток времени, навертывались у него иногда слезы. Однако же ночлег его был нанятый трехэтажный дом, который хотел он также сколько-нибудь поукрасить. Кто-то накупил ему картин, мебелей и бронзовых вещей, и всем этим без вкуса и порядка развешал стены, загородил комнаты. Но лучшим украшением сего дома была молоденькая его невестка, жена единственного его сына. Она была меньшая сестра умершей жены Спиранского и несколько времени жила у него вместе с матерью, англичанкою Стивенс, при оставшейся ему малолетней дочери.